Я повернулся к окну и внимательно посмотрел на аккуратные коттеджи, окруженные зелеными газонами. Солидный мотель, ничего не скажешь. Два десятка бунгало, частный пляж, ресторан и бар. Всему этому хозяйству цена 1200, не меньше. Мне было стыдно. Выходит, я зря грешил на Корлис. Мало того, что показал себя неблагодарным хамом. Она утащила меня из притона, спасла мои деньги, а я... Она вела себя как благородная леди, а я приставал к ней как к потаскушке. И в благодарность за все хорошее я ее чуть было не изнасиловал. Мои покаянные мысли были прерваны появлением новых посетителей. В бар вошли два парня, которых я с первого взгляда угадал полицейских. Их профессия угадывалась и по походке, и даже по запаху. Скользнув взглядом по присутствующим, они тут же направились ко мне и ловко расположились по обе стороны моего табурета. Тот, что выглядел постарше, произнес, обращаясь ко мне: «Привет, сынок! Меня зовут Купер. Шериф Купер. А ты, судя по всему, именно тот человек, которого мы разыскиваем целый день. Все приметы соответствуют. Светлые волосы, рост, матрос скандинавского происхождения. Я угадал? Как тебя зовут, дружок?» «Нельсон», — ответил я. «Профессия? Моряк. Чин? Матрос. Для легавого этот парень вел себя неплохо. Это ты избил человека прошлой ночью?» — спросил он. «Была драка», — уточнил я. «И если я правильно все помню, какой-то сутенер хотел меня ограбить». «Извините, шериф», — помешался бармен, которому все эти подробности явно не нравились. «Не могли бы вы продолжить беседу с Нельсоном где-нибудь в другом месте? Наш мотель — респектабельное заведение. Тут бывают дамы с детьми». Из уютных ниш, в которых сидели клиенты, послышались голоса в поддержку бармена. Купер глянул на меня, я его понял и соскользнул с табурета. «Почему бы и нет?» — сказал я и направился к выходу, сопровождаемый двумя представителями власти. «Не хочу, чтобы у мисс Мейсон из-за меня были новые неприятности». «Да, я побил того парня. Но ведь он первый набросился на меня с дубинкой». Мы вышли из бара. Ночной ветер обдал лицо свежестью. Я полной грудью вдохнул соленый запах моря. Был слышен шум волн. Я остановился и повернулся к шерифу. «Ну, и в чем же меня обвиняют?» Шериф промолчал, а его молодой помощник сказал с неприязнью: «В непреднамеренном убийстве. Если этот человек умрет. Неужто я так сильно его уделал?» «Да». «А кто подал заявление?» «Его подружка», — ответил помощник шерифа. «Я смутно помнил эту женщину. Вульгарная, громкоголосая брюнетка в зеленых лохмотьях. Она еще, кажется, советовала своему Тони прикончить меня. Стерва». Я сунул в рот сигарету и чиркнул спичкой о стену бара. «Ну, что скажете, Нельсон?» — подчеркнуто вежливо спросил меня шериф Купер. «Что меня ждет?» «Сперва надо поговорить с судьей», — ответил он. Глава третья. Судью звали Форелли. Шериф Купер отыскал его в задней комнате Эл-клуба, где судья играл в покер. Игру пришлось прервать. Вчетвером мы направились в тюрьму Палм-Гроув, где находилось бюро шерифа. Там и провели предварительное расследование. «Я вас слушаю, моряк», — начал судья, жующий табак. «Что вы сможете сказать в свое оправдание?» «Я вынужден был обороняться», — сказал я. «Этот мексиканец первым набросился на меня с дубинкой, а я не привык, чтобы меня безнаказанно избивали». «Это произошло во время игры в кости?» «Да». Судья Форелли смачно сплюнул в окно, попав табачным соком в ствол пальмы. «А как насчет свидетелей, моряк?» — спросил он. «Кто?» кто может подтвердить ваши слова?» «Два фермера из Авокадо и несколько инженеров-строителей, которые как раз вернулись из Гуама», — сказал я. «Еще там был бармен, хотя он с нами и не играл, но он все видел». «Вы знаете их имена? Где их можно найти?» Я покачал головой. «Нет, не знаю. Бармена вроде звали Джерри, а об остальных не имею понятия. Мы случайно встретились в баре». Судья посмотрел на шерифа. «У вас к нему нет претензий? Сегодня он никаких штучек не выкидывал?» «Нет, вел себя вполне прилично». Форелли снова посмотрел на меня. «Мне жаль, Нельсон, что все так вышло», — сказал он таким тоном, будто и впрямь сожалел о случившемся. «Но у нас и раньше были неприятности с этим мексиканцем Тони. А я, к сожалению, должен следовать закону. До слушания дела я могу отпустить вас только под залог, а залог равняется $500». Я повернулся к шерифу Куперу. «Могу я позвонить в бар «Пурпурный попугай»?» Тот кивнул утвердительно. Я позвонил. На другом конце провода трубку снял бармен, тот самый брезгливый толстяк. «Бармен Уэлли слушает». Я спросил, вернулась ли из Сан-Диего мисс Мейсон. «Пока еще нет», — прохрипел он. Я сказал, «послушайте, когда она вернется...» «Да». «Передайте ей, пожалуйста, что я сожалею о случившемся прошлой ночью. И еще, попросите ее оказать мне последнюю услугу». «Какую именно?» — невозмутимо спросил бармен. «Попросите ее после перерасчета за номер и услуги прислать мне мои деньги в тюрьму Палм-Гроун. Меня могут выпустить только под залог. Нужно $500. В чем вас обвиняют?» «В том, что я слишком сильно приложила руку к одному парню». «Понятно. Я передам ей ваши слова». Буркнул он и повесил трубку. Помощник шерифа, его звали Харрис, провел меня в одну из пустующих камер. Она была загромождена ящиками из-под кока-колы, конфискованным игральным автоматом и всяким другим хламом. Я догадывался, что Харрис меня с самого начала не взлюбил. Вот и сейчас, глядя на меня через дверную решетку, он заметил язвительно: «Счастливо оставаться, Нельсон! Надеюсь, вы не задержитесь у нас слишком долго. Ну, поработа придет в себя». «Эй, Харрис, чего вы так на меня взъелись? Может, повязаны с Тони в одном деле? Или ваша жена за него хлопочет? Разберитесь-ка с ней хорошенько».